Сигнал от тени пришел через 3 дня. Он, как ретранслятор, использовал одну из платформ, чтобы до меня докричаться и сообщить, что дело сделано. Естественно, он до этого не сам додумался, а выполнял установки, написанные мной. Как бы то ни было, получив сигнал, я сразу вылетел к кладбищу. По пути пройдя охранный пояс, снял с управляющего модуля тень. «Тот молодец!» Хорошо поработал и заслужил отдых. Ненадолго, правда. Подберу себе подходящий корабль, и ему придется изрядно постараться, ломая корабельные скины и другое оборудование. Естественно, у кладбища я старался вести себя сверхосторожно, так как один раз за охранным поясом между ним и границей кладбища прополз флотский транспортник. Значит, работы там ведутся, и нужно постараться, чтобы меня не обнаружили. Именно поэтому двигался я зигзагами от одного острова до другого, оценивая увиденное. Увиденное не порадовало. Флотские полностью обобрали корабли, но вот вглубь кладбища они не лезли. Мой сканер ловил больше 100 активных засветок радаров и корабельных сканеров, то есть живых кораблей хватало. Меня они как раз мало интересовали. Да и для чего мне корабль, у которого износ оборудования на грани отказов? Нет уж. Нужно искать корабль с повреждениями, но который можно восстановить. Я пока в этом мире никто. Это действительно так. Поэтому на первое, да и на второе время мне необходим надежный, бронированный и хорошо вооруженный дом. Моя берлога. Дом, на котором я могу путешествовать по Вселенной и обжитым мирам. Ну и чтобы посетить Землю, мне нужен был корабль. В космической цивилизации корабль — это жизнь. Первые островы, как я и говорил, были разобраны до состояния скелета. Было видно, что у флотских дело поставлено серьезно и до мелочей. То есть, если боевой корабль было нерентабельно восстанавливать до прежнего состояния, так его цена была куда выше, то просто снимали практически все. Оставался только поврежденный голый силовой каркас, напоминающий со стороны скелет. Корабли 8-го поколения, которые тут находились, были модульные. Немодульные только до 3-го поколения шли. Так вот, корабли были модульные, и практически можно было собрать, имея силовой каркас, что угодно этого же класса. Тем более, корабельные модули разных стран-производителей и фирм были унифицированы. То есть, если соответствует тип и ранг корабля, то заменить на другой модуль не составляет проблем. Правда, там были небольшие программные проблемы у разных государств, но их 9-му поколению полностью решили. Сколько тут погибло кораблей, я не знаю. Возможно, 2 флота государств-противников столкнулись. Погибли, естественно, не все, иначе кладбище куда обширнее было бы. Но несколько 100 судов тут имелось. Окраины кладбища местные тыловики флотские подчистили. Похоже, работали тут именно они. Слишком все напоминало службу технической поддержки флота своим порядком и основательностью. Так вот, окраины они почистили. Я пролетел мимо 7 разобранных до несущего каркаса островов, даже броню сняли, где она не была повреждена, добравшись уже до нетронутых участков корабельного кладбища. Похоже, тыловики работали так. Буксиром, который тут наверняка есть, но я его пока не видел. Флотские с другой стороны работали, что и обуславливало мой выбор именно этого места для проникновения. Подтаскивали мертвый корабль к базе, Там его разбирали или ремонтировали, восстанавливая. Все для этого у них было. Как я уже говорил, восстановление было поставлено на поток. Похожая группа флотских, что все это затеяло, официально или нет, поднимет на этом огромные деньги. Тут не миллионами, тут многими миллиардами попахивало. За такие деньги стоило побороться. Естественно, флотские считали кладбище своим. Законы на фронтире им были не писаны. Поэтому следовало работать очень и очень осторожно. Не думаю, что им понравится мое желание найти и собрать под себя корабль, уведя его у них из-под носа. Когда пошли разбитые корабли, я стал предельно осторожным. Неподалеку светился активными сканерами, изредка давая засветку боевого радара линкор антарцев, империи работорговцев прошлого, вернее, теперь для меня реальности. Пора отвыкать от прошедшего времени. Теперь это настоящее, мое время. Конечно, все у меня при перемещении прошло как-то быстро, и я не успел нормально подумать, но одно знал точно. Оставить сестер и бабушку одних я не мог. И если все это действительно подготовил и осуществил тот я из будущего, то об этой стороне беспокоиться не стоит. В общем, я мог заниматься все это время, чем хочу, как и планировал. У меня, кроме сильного желания попасть на землю, интересно, почему всех землян всегда тянет обратно, была также задача стать, если не экспертом, то хорошим спецом по артефактам древних. Вот такие у меня планы на будущее. Как стать спецом, я пока не знаю. Наверняка есть каталоги и разработки ученых. Буду учиться по ним. Поэтому перед полетом к Земле нужно запастись учебным материалом. Ну, а потом и на Землю смотаюсь. Кстати, она от этого кладбища не так далеко. 1,5 месяца полета в гипере на тяжелом крейсере. Не знаю пока, что я брать буду, но нужно что-то серьезное. Потому как сейчас эти места довольно опасны, и пропасть можно легко. Поэтому одно я определил точно. Нужно брать, если не линкор, ну, то тяжелый крейсер. Это самые крупные дубинки на фронтире. Размениваться по мелочам не стоит. Правда, у этих типов кораблей требования к экипажу слишком высокие. Они там были необходимы. Однако одному управлять трудно, но все же возможно, особенно с моими-то базами из будущего. Вот поэтому, начав углубляться в корабельное кладбище, я не только старался обойти живые корабли, но и подбирал себе будущий дом и крепость из тех, что не подавали признаков жизни. Кстати, как я ни старался, но от внимания еще живых эскинов разных кораблей не ушел. Слишком маленькое расстояние между нами было. Они провожали меня взглядами долго, и я бы сказал удивленно. Мой челнок не соответствовал стандартам и не отвечал на отзывы. То есть понять, кто я и какому государству принадлежу, они не могли. Лишь из-за того, что я не входил в их зону безопасности, они не открывали огонь. Да-да, есть такая зона безопасности у поврежденных и брошенных кораблей. Она в эскинах в управляющих кодах вписана. Так что если даже кто из эскинов увидит меня, то не атакует, пока не пересечешь границу этой самой зоны. Ну, как-то так. Я это знаю из базы эскины, настройка и программирование, выученные мной до 6-го ранга. То есть я в этом спец. Тем более по новейшим эскинам, что позволяло мне знать все сильные и слабые стороны эскинов 8-го поколения, стоявших на этих кораблях и выше. Взлом, очистка от следящих закладок и программирование для меня проблемы не составят. Конечно же, тот живой линкор антарцев привлек мое внимание, но больше из-за того, что тут, похоже, была свалка тяжелых кораблей. Бой шел на пистолетных дистанциях, линкоров я тут насчитал 57 штук. Из них 8 были живые, но явно без экипажей, то есть висели в пространстве в ожидании, атакуя всех, кто уходил в зону их безопасности. Кстати, после боя они не атаковали друг друга, несмотря на то, что корабли противников висели рядом. Это экипажи были врагами. А в программах и скинов как раз такого не было, что нужно обязательно атаковать корабль противника, кроме случаев, если он под управлением экипажа или сам атакует тебя. У эскинов есть программы опознавания, чтобы определить, есть ли на корабле противника экипаж, ну и биологический сканер в придачу. Последние были на всех кораблях. Оборудование небольшое и много места не занимает. Я и повисел у острова одного из антарских линкоров, изучая этот участок кладбища. Жирное место, и тут можно изрядно подняться, однако в основном тут были остовы тяжелых линкоров. Они излишне серьезно были повреждены. Еще бы, бой велся на близких дистанциях, поэтому я особо не рассчитывал найти тут что-то стоящее. Было 4 малых линкора, 3 артиллерийского типа, практически мониторы, и один авианесущий, также с серьезной артиллерией, но мне ничего не подходило. Я бы выбрал что-то из тяжелых крейсеров с увеличенной артиллерией и обязательно с летной палубой. Кстати, мелких обломков брони и модулей тут было просто великое множество. В некоторых местах даже облаками висели. А живые корабли ими были буквально облеплены. Но я старался быть внимательным и берегся. На челноке, не имеющем щита, находиться тут было опасно. Уже была пара случайных касаний, от которых корпус челнока содрогался, и на боку появились 2 вмятины, но пока вроде обошлось. В общем, место довольно опасное, но нужно искать дальше. После драки линкоров бой, похоже, перешел в свалку, и вокруг было много крейсеров с редкими вкраплениями туш линкоров. Носителей я не видел, да и не участвовали они в подобных свалках. Обычно они находились в тылу, под охраной крейсеров, имевших многочисленную артиллерию, ПКО, и выпускали рои москитного флота. А тот уже добирался до противника сам. Тут в обломках много летало поврежденных и даже целых истребителей. Встречались и спасательные капсулы, как москитного флота, так и с кораблей. Пустых не было. На 8-й час поисков мое внимание привлек корпус тяжелого авианесущего крейсера модели «Нохан», модификации «Рейдер Универсал». Такие типы кораблей действительно были универсальны. Они годились как для одиночных рейдов или в составе эскадры, так и для охраны конвоев и эскадренных боев. То есть достаточно универсальные и, главное, удобные для любого применения корабли. Это был 3-й «Нохан», которого я видел на кладбище. Было еще 2, но в таком состоянии, что местные флотские точно пустят их на разбор. А у этого силовой корпус явно цел, хотя корма практически отсутствовала. Вернее, там в виде розочки остался один из 4 двигателей, остальные, видимо, уничтожил залп с линкора, добив ракетами. Больше никто таких повреждений нанести не мог. Тут чувствовалась работа крупнокалиберной артиллерии. Этот тип крейсеров мне нравился. Он имел мощную артиллерию, даже 8 туннельных орудий малой мощности. Их еще сотками называли. Такие на малые линкоры ставятся. И 4 башни средних тоннельных орудий. А это уже более чем серьезно. Еще он имел увеличенную дальность хода и 4, а не 2 летные палубы. Он мог нести до 50 судов москитного флота и брать десант в численности до батальона. Причем со средствами усиления, то есть бронетехникой и тяжелым вооружением. Для меня идеальный вариант. Кстати, у Кремнева в его мемуарах в первой собственности будет упоминаться схожий крейсер, но другой модели и модификации. У него был чистый рейдер. а я нашел универсал. Заинтересовавший корабль был от меня далеко. Нужно как-то пройти зоны безопасности двух живых антарских крейсеров. Но я не думаю, что это будет проблемой. Проходы имелись. По времени уже была ночь на моем судне, да и я изрядно устал, без отдыха сканируя и осматривая кладбище, поэтому решил оставить Нохан до завтра. Так что засыпал я с довольной улыбкой. Все-таки нашел, что надо. Да и еще два однотипных корабля имелись на примете, которые пойдут на запчасти. Осталось завтра внимательно осмотреть находку, и можно приниматься за работу. Сколько это займет времени, не скажу. Зависит от состояния крейсера, но минимум 3 недели. Да, кстати, эти Ноханы — это не то чтобы 8-е поколение, а скорее переход с 8-го на 9-й, который сейчас использовали в КС обоих государств, флоты которых тут столкнулись. То есть свободной продажи таких крейсеров не найти. Находка реально отличная и, главное, в тему. Но вот пересекать границы государств на нем не стоит. Отберут. Без сомнения отберут. Как убрать эту проблему, я пока не знал, но решу. Возможно, найду здесь малый крейсер, который свободно поместится в трюме Нохана и будет у меня для полетов по освоенным мирам специальный корабль, а Нохан я спрячу на это время. С такими мыслями и размышлениями я и уснул. Завтра предстоит тяжелый день, много работы и диагностики корабельного оборудования, поэтому требовалось хорошенько выспаться. Честно говоря, крейсер меня порадовал. Повреждений у него было не так и много, да и не критичные они. Модули легко заменяемые, уничтоженные разгонные двигатели на корме, пара снесенных маневровых, да и точечный удар по рубке. Жилой модуль был цел, но пуст, как и шахты для спасательных капсул. Похоже, большая часть экипажа покинула борт корабля. Да и на летной палубе не хватало челноков и ботов. Вернее, их там вообще не было. Похоже, экипаж экстренно эвакуировался. Весь этот день я провел на борту Нохана со своим техническим дроидом, у которого был отличный встроенный диагност, проверяя оборудование и вооружение. С последним все было не так радужно, хотя легко заменяемо, что я и собирался сделать, но в остальном без проблем. На борту обнаружилось 37 тел погибшего экипажа. Я лично их собрал, пока дроид работал, и убрал в средний контейнер. Чуть позже туда отправились еще 4 тела, найденные дроидом в разных неожиданных местах при осмотре и диагностике систем крейсера. До самого корабля я добирался 3 часа, но все-таки смог это сделать благополучно. Потом залетел на одну из летных палуб. Из 3 она одна была открыта, 3 другие скрывали массивные плиты брони, защищавшие их. Видимо, эту палубу использовали для эвакуации. Реакторы были целы, хоть и экстренно заглушены. Износ всего ничего, да и гипердвигатель цел, что странно. После того залпа с линкора он должен быть точно уничтожен, но, как ни странно, уцелел. Требовалось провести лишь юстировку, и все. Переборки между этим отсеком и двигателем искривлены, даже пробоины имеются, но сам гипердвигатель не задело. Прошел мой 2-й день на кладбище. Ночевал я все так же на борту челнока, что стоял на летной палубе на магнитных башмаках, в полной разрухе вокруг. Но, меняя картриджи скафа, и все это время изучал корабль, находясь внутри крейсера. По крайней мере, я теперь точно знал, что мне требуется, и составлял план ремонта и список необходимых модулей для замены. Теперь осталось посетить 2 других Нохана и определить, что у них уцелело, чтобы демонтировать и прибрать себе. Кстати, и тени уже нашлась работа. На борту Нохана я обнаружил инженерный комплекс с дроидами. Правда, последних был не комплект, 3 не нашел. И тот сейчас взламывал управляющий Искин, а дроиды стояли на зарядке от реактора моего челнока. Без этих технических и, главное, инженерных комплексов крейсер мне до первоначального состояния не восстановить. Правда, до первоначального я и не собирался его восстанавливать. Уже сформировался в мыслях план возможной модернизации того, если не до 10-го, то до 9-го поколения точно. Да и пару башен тяжелых туннельных орудий можно поставить, а дополнительный реактор, чтобы все это питал, можно и в трюме установить. Рубка у крейсера была уничтожена, требуется заменить, но можно поставить с двух других, зато жилой модуль цел. С ним было много возни, чтобы заменить, так что я этому был только рад. Но и его собирался перестроить по своим планам и под желание. Летать я собирался один, значит, и жилой модуль под себя переделаю, хотя сотню кают и оставлю, мало ли пассажиры вдруг на борту окажутся. Жилой модуль мог вместить 760 человек экипажа, членов подразделений летной палубы и личного состава батальона. Там был серьезный тренировочный зал и даже места для отдыха, пара баров и кафе. Как я уже говорил, крейсер «Универсал» и в качестве рейдера мог ходить далеко, так что о комфорте команды и пассажиров позаботились, что меня только радовало. К сожалению, система жизнеобеспечения полностью вышла из строя, но заменить ее не так уж и трудно. «Разберемся».